Пив! Пив, дружище! Ты представить себе не можешь, где я был? Ты вообразить себе не можешь! Тише, Герберт, прошу тебя. Что-нибудь случилось? У нас гость, он спит в твоей комнате. Ну и прекрасно, пусть себе спит. Да ты послушай, вообрази себе, счастливый случай свалился мне прямо на голову. Герберт. Да подожди, ты не перебивай. Понимаешь, нашелся некий предприниматель, он берет меня в помощники, можно сказать, в компаньоны, и не требует при этом никакого денежного вклада в предприятие. Ты можешь себе представить? Никакого. Могу, мой милый Герберт, могу. Значит, Уэммик сдержал слово и сумел внести этот вклад из... денег, предназначенных для моих джентльменских забав. Да так это сделал, что ты, Герберт, об этом не догадался. И, надеюсь, никогда не догадаешься. Пип, да ты что? Ты не рад за меня? Кто здесь? Кто? Это друг. Мистер Провис, это друг.